«Нашли чего-нибудь?» – спросил я, быстро спустившись по стволу. «Да вот это только!» Виза указала на десяток разной длины и толщины палок и кучку камней. Среди них были и круглые, размером с кулак, хорошо подходящие для метания, и несколько плоских, но довольно острых. Последние можно заточить еще сильнее, но не уверен, что на это есть время. И так сойдет. А в чем это можно таскать под руку не попадалось. На всякий случай уточнил я. Не, можно сумку из лиан связать. Это все долго, махнул я рукой. Примерно в 2 километрах отсюда в джунглях поселение. Оттуда идет дым, и, думаю, там уже изобрели сумки. Сейчас пойдем, всех там перебьем и заберем то, что нам понадобится для борьбы с главным гадом. А может, они там хорошие, может, тогда сами все отдадут. Логично. Кирпичик, пойдем. Иду. Маленький тролл и прекратил лупить палками невидимого врага и резво подбежал к нам. Я есть хочу. Ты же камни уже ел. Виза строго на него посмотрела. Не наелся. Впрочем, я и сам уже немного проголодался. Что-то не с руки было делать обеденный перерыв, а последний раз мы жрали хрен знает когда. Попробуем совместить приятное с полезным, я протянул наследию кокос. Кусай, только не слишком сильно, а то его внутренности тебе точно не понравится. Питомец схватил кокос и с хрустом откусил. Ну как, нормально, а внутри, да, гадость. Тогда вскрой еще 3 и жди, пока мы с мамой поедим. Трапеза была короткой, и после того, как мы визой выпили кокосовый сок и съели мякоть, кирпичик доел остальное. Безотходное производство. Я бы еще что-нибудь съел. С хрустом разжевав последнюю скорлупу, заявил маленький тролль. Теперь уже потерпи. Думаю, там что-нибудь отыщем, а камни еще пригодятся. Все, привал окончен. Хватаем, что можем, и двинулись. Что 20 с небольшим злодеев, поселившихся в лесу, придется перебить, стало понятно сразу. Во-первых, потому что ими оказались эльфы с красными глазами без зрачков. Во-вторых, потому что у них в плену была бедная Исинда и, похоже, ее собирались принести в жертву. По крайней мере, на это жирно так намекал расположенный прямо посреди поселения огромный залитый кровью белый камень. Правда, пока никаких приготовлений к ритуалу не шло. «Понимаешь, что они говорят?» – спросил я засевшую вместе со мной в папоротниках визу. «Да, только Малокова слышу. Только вон тех 2 горлопанов с зелеными шапочками на головах, которые на всех орут. И что они орут? Давайте быстрее. Что ты тормозишь? Давно палкой по спине не получал, закат скоро. Точи лучше. Если не получится с демоном, я прирежу тебя. Куда прешь?» Ну и тому подобное. Во, достаточно информативно. Жертвоприношение состоится на закате, то есть, если верить солнцу, где-то часа через 2. Примерно за час до следующего извержения. Неужели волна раскаленной лавы докатится сразу до сюда? Запросто. И не исключено, что накроет эту деревушку вместе со всеми, кто тут обитает. Так что свою роль жители должны сыграть раньше. А роль у всех тут только одна – сделать меня сильнее и помочь убить главного гада. Ладно, тогда вопрос дня. Как их всех перебить? По дороге я протестировал магию, и результат полностью подтвердил ожидания. Работала только магия крови. Правда, ввиду отсутствия, так сказать, конкуренции с другими потоками, отзывалась она очень хорошо, и, скорее всего, получить на выходе желаемое я смогу. Может, не с первого раза, но все-таки. Вопрос в источнике. Поползли назад, прошептал я и, пятясь, вернулся в кусты, где нас ждал нервничающий кирпичик. «Илюша, я как бы это...» Виза виновато опустила глаза и ковырнула палкой землю. «Вряд ли чем-то помогу. Они там каменными топорами вооружены и ножами длинными. Расслабься, никто тебя драться с дикими красноглазыми эльфами не просит. Будешь ящериц ловить, а потом за нас болеть. Чего? Или птичек. В общем, все живое, что найдешь. И чем крупнее, тем лучше. Ты, кстати, тоже...» Я кивнул кирпичику. «Отходим подальше от лагеря, берем камни и палки в руки и начинаем охоту. Причем вся эта живность мне нужна еще живой. Вот ты задачки ставишь», — Виза закатила глаза. «Ну а чего делать?» — пожал я плечами. «Могу только обрадовать тем, что дальше будет проще». «Это почему?» «Потому что дальше в жертву я буду приносить уже эльфов». «Цыпа, цыпа». Согнувшись, я крался на цыпочках и чувствовал, что вернулся на многие месяцы назад, а конкретно, в окрестности деревни Кипень. «Смотри, куда ногу ставишь», — раздался в голове раздраженный голос Визелия, и я, улыбнувшись, чуть сместил стопу, чтобы не наступить на сухую ветку. «Да, сейчас тихий шаг у меня более высокого уровня. да и опыта больше. Зато тело жутко непривычное, а этот взгляд с двух точек так и вообще полный мрак. Метровая шипастая ящерица, до этого спокойно нежащаяся на камне в лучах предзакатного солнца, вдруг пошевелилась. А я замер. Можно, конечно, и отсюда камень швырнуть, но лучше подойти еще. Как ни крути, а это самая здоровая животинка из тех, что я встретил за час. В кучке неподалеку, конечно, лежало пяток средних ящериц и две пестрые птички. Но в сумме они не дадут столько энергии, как одна эта тварюшка, и потому нужно очень постараться ее не упустить. Ящерица успокоилась и снова затихла. Отлично. Шаг, и еще один. Так, опять ветка под ногу лезет. Фиг тебе. Хорошо. И еще шаг. Ви-и-и. Тишину внезапно разорвал дикий крик, и через секунду ящерицу накрыла огромная тень. Вот сука. Здоровенная хищная черная птица с рогами на голове спикировала сквозь просвет в кронах пальмы и рухнула прямо на мою добычу. От такой наглости и несправедливости я на секунду опешил и спохватился, только когда острые когти сомкнулись на спине жертвы. Ударив мощными крыльями, птица рванула вверх. Ну уж нет, я взмахнул рукой и швырнул заранее приготовленный очень удобный круглый камень, трехочковый. Камень угодил точно в рогатую голову и, не издав ни единого звука, хищная пернатая воровка упала вниз. Я подскочил и первым делом прижал коленом рванувшую в сторону раненую ящерицу, а потом подтащил за хвост дергающуюся птицу. Раз дергается, значит, еще пригодится. Эх, жаль, инструменты оставил у той же кучки, где и мелких животных, так что с собой у меня только запасной камень. Ну и хер с ним, может быть, так даже лучше. Не давая себе задуматься о мнении Гринписа о моих действиях, я зажал камень в левом кулаке, а когти правой вонзил в тело уже находящейся на последнем издыхании хищницы. Погнали. Мне показывали, как это делать, да и ничего сложного тут, собственно, не было. Тот же самый процесс с направлением энергии по каналам в конечную точку. Только обычно энергия черпается или из резервуара маны, или из амулета, а потом выбрасывается в виде заклинания. А тут она выделяется из мучений, боли или наоборот, самопожертвования и чистоты крови жертвы, а точкой приложения является камень. В нем она в итоге и должна аккумулироваться. Понятно, что амулеты, которые используют профи, делаются из специальных материалов и нужной формы, да что и говорить, занимаются их изготовлением более толковые в этом плане разумные. Разумеется, на выходе при нормальном производстве получается изделие гораздо большей емкости. Но в моем случае хватит и этого, наверное. Пульсирующим потоком энергия умирающей птицы хлынула через меня и, пройдя транзитом через сердце, устремилась в камень. Да отлично. Теперь ее нужно немного успокоить и потом, как бы завязывая в спираль, сжать в узел. Чем меньше узел, тем больше ее влезет. Вот тут самое сложное. Если я по привычке переборщу, то вместо амулета получу кучку обломков. Так что стоп, дотекла до камня и оставайся в нем. Да, моя хорошая, скручивайся в узел, а не можешь в узел, хотя бы скомкайся в комок. Скомкайся, я сказал. Вот, теперь сиди там и принимай в себя еще, и еще. Все, сдохла птичка. Ну и ладно, вроде получилось. А насколько неплохо, мы узнаем совсем скоро. А, у нас же есть еще одна зверушка. Я подхватил ставший амулетом камень в одну руку, а истекающую кровью ящерицу в другую, и побежал к месту, где оставил припасы. И насколько этого хватит? Виза вопросительно подняла бровь. В смысле, сколько и каких заклинаний ты сможешь с помощью этого скастовать? Понятия не имею. Я пожал плечами, разглядывая выложенные в ряд по размеру камушки. Всего таких получилось 16. Да, еще раз прости, Гринпис, но это смоделированная реальность, так что все зверята как бы не совсем не настоящие, а некоторые так и вовсе агрессивные. 4 больших и 12 от средних до совсем маленьких. Готово. Кирпичик радостно оскалился и протянул мне связанную из лиан и тонких веток сумку. То была уже четвертая его поделка. Твердые пальцы маленького тролля оказались на удивление ловкими, а методику связывания он уловил сразу, еще и дополнив ее какими-то своими элементами. По итогу изделия выходили прочными, удобными и технологичными. Молодчина. Я погладил сияющего от счастья тролля по голове, после чего перекинул через голову ручки двух сумок и сложил в них амулеты, не забыв добавить несколько камней просто для проламывания бошек. Красавчик. Прокомментировала Виза и сунула мне в руки дубину. Идите и порвите всех. как тузик тряпку. Аж подпрыгнул от нетерпения кирпичик. Ты прикрываешь папке спину. Вперед не лезь. Виза подошла к сыночку и положила руки на каменные плечи. Наверное, будь на нем шапка, она бы ее поправила. Да, мама. Ну что ж, отряд по зачистке злых эльфов готов, и солнце уже вот-вот коснется горизонта. Пора начинать. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Переводил песнопение эльфов кирпичик, тоже, как и Виза, оказавшийся полиглотом. Это были не первые слова, которые он перевел, и по всему выходило, что остроухие дятлы занимаются ничем иным, как помощью главному злодею в пробуждении этого самого вулкана, а мотивировало их желание переродиться после сгорания заживо. В принципе, нормальная тема для NPC. Возможно, кому-то из них и удалось бы стать разумным. Но, ввиду того, что все это противоречило моим планам, придется их обломать. Начинаем. Шепнул я кирпичику и, выскочив из зарослей папоротников, бросился к ближайшему стоящему спиной эльфу. Хрясь. И он мешком рухнул на землю. Магия крови, конечно, хорошо, но что может быть надежнее удара тяжелой дубиной по голове, мечом по шее разве что. Я быстро оттащил тело в заросли и раздел. В смысле, снял пояс, на котором висел каменный топор и длинный каменный же нож. Нормально. Папа, костры ярче загорелись. Ага. Походу, скоро начнется. Надо ускоряться. Я взял по дубине в каждую руку и снова выскочил из кустов. Иди к папочке. Хрясь. Еще один на страухе упал. Но звук удара услышал его товарищ и резко обернулся. Вот чем отличаются NPC от реальных живых врагов, так это тем, что они не разевают в удивлении рот и глаза, а сразу же бросаются в атаку. По большому счету это баг, но что делать? Я в последнюю секунду уклонился от летящего в меня кинжала, и он лишь слабо чиркнул по моей груди. В ответ я активировал кулак крови и врезал противнику в живот. Заклинание первого уровня не требует жертв. Оно просто забирает немного ресурсов заклинателя, зато бьет мощно. Что-то затрещало и захлюпало, а эльф рухнул к моим ногам и, вздрогнув, затих. Аюмалан! Раздался крик из-за дерева и тут же оборвался. Это туда влетел кирпичик, через мгновение вылетевший верхом на эльфе. Его кулаки со страшной скоростью молотилки по красноглазой роже, и приземлился остроухий уже непригодным для использования в жертвоприношениях. Правда, свое дело гад сделал, привлек внимание еще трех бойцов, и уже этих тихо замочить никак не получится. Свистнул, рассекая воздух, каменный нож и, о чудо, попал в живот эльфа острием. Моя левая ладонь нащупала один из мелких камней, а пальцы правой я направил в грудь уже бегущего ко мне высокородного. Название заклинания я не знал, пусть будет кровавый шар. По крайней мере, что-то похожее сорвалось с моих пальцев и через мгновение ударило эльфа в грудь, и пробило ее насквозь, а через несколько метров угодила в дерево, отчего то переломилось и стало медленно заваливаться. Неплохо. Третий эльф подобрался уже совсем близко. Он прыгнул на меня, а я сделал шаг в сторону и отвел дубиной удар его длинного ножа, после чего вскинул вторую руку и повторил заклинание. Да, не показалось. Во время каста прошлого, энергия, вылившаяся в меня из камня, вышла не вся, и часть ее все еще оставалась в каналах. Вроде бы немного, но этого хватило, чтобы красный шарик размером с пулю пробил остроухому сердце. Папа, сзади. Я резко развернулся, ко мне неслись все остальные эльфы. Да, тут поможет только большой камень. Момент истины. Облако разрушения. Ну как облако, скорее, облачко. Метра два высотой, три шириной и едва заметное, но его хватило. В облако сразу попало три эльфа, а следом по инерции забежало еще три. Крики боли наполнили лесное поселение. Остроухие схватились за красные глаза, а их кожа пошла волдырями. То, что надо. Они больше не бойцы, а вот как будущие жертвы еще годные. Я повернулся к первому оббежавшему облако эльфу и схватился за средний камень. На, выкинул руку, и в ней тут же появился красный кнут. Хдыщ. Его кончик стеганул остроухого по груди и рассек ее, будто лезвием. При этом сам кнут не исчез. Хдыщ. Новый росчерк. И сразу два эльфа падают на землю, одного располовинил, а другому рассек бедро. Хрясь, это уже кирпичик атаковал с фланга и снес следующего противника. Я же заметил, что двое эльфов бегут один за другим и, потратив заряд еще одного среднего амулета, прошил их одним кровавым шаром. Так, с боевыми заклинаниями примерно понятно. Теперь надо протестировать бафы. Я схватил большой камень и представил, что льющаяся из него энергия усиливает мои мышцы, как это делают возмездие или вспышка крови. Б. Я, отскрутивший все мое тело адской боли в глазах потемнело, и я упал на колени. Какого хера? Лечение. Опа. Темноту разогнала красная волна, и мне стало чуточку полегче. Я полечился магией крови, не исключено. Папа. Крик прорвался через пульсирующий гул в ушах, и я с трудом сфокусировал взгляд. Два пятна надо мной превратились в двух эльфов. Не трожь. Маленький тролл и тут же снес одного из них, а вот второй уже опускал на меня каменное лезвие ножа. Я успел только выставить руку. Твою мать, что это? Нож угодил в предплечье. Только это было не мое предплечье, а предплечье какого-то красного халка, толщиной с ногу обычного человека. Каменный наконечник с хрустом обломился, а я воспользовался растерянностью эльфа и вонзил ему кулак в живот. Кулак халка. Раздался звук рвущейся плоти, и эльфа отбросило, как тряпку. Надо ли говорить, что больше он не встал? Я вскочил. Вот это моща. Ноги тоже в два раза потолстели, а живот покрылся большими красными кубиками. Ну держитесь. Я схватил дубину и бросился навстречу немногочисленным выжившим остроухим. И теперь главной моей задачей было постараться их не убить. Через минуту, со скалом на обеих рожах, я рассматривал лежащих у ног и слабо стонущих противников. Кирпичик, следи, чтобы они не расползлись. При нужде ломай ноги. Есть. Ну а мне пора посмотреть, что это за камень посередине поселка. Я оббежал несколько домов и вышел на небольшую площадь. Что еще за дела? Прямо на алтаре стоял эльф. Его ладони были сложены на груди будто в молитве, а глаза закрыты. Тебе особое приглашение надо? Спросил я и, убедившись, что больше поблизости никого нет, сделал шаг вперед. Высокородный никак не среагировал. Эй, друг, слезай оттуда. Разговор есть. Тишина. Не. Все это как-то подозрительно выглядит. Сделаю-ка я все понадежнее. Я нащупал в сумке камень, и тут вдруг фигуру эльфа охватило голубое свечение, а сам он открыл глаза. Они были не красными, а самыми обычными, белыми и со зрачками. А в следующую секунду он превратился в 4-метрового медведя, но перед этим успел кое-что сказать, на демонском. Кое-что, отчего мои ноги приросли к земле. А если конкретно, то всего 4 слова. Привет от Заркана. Многоликий. Глава 16. Медведь взревел и прыгнул на меня. Я отскочил, и его длинные когти прошли в сантиметре от моего плеча. Моя рука уже нащупала самый большой камень. Кровавый шар. Удар получился мощным и бессмысленным. Сгусток магии попал медведю точно в голову, и с легким хлопком испарился. Монстр же резко развернулся и отмахнулся. Волосатая лапища угодила мне в грудь, отбрасывая метра на 3. Не будь я все еще в виде красного халка, тварь переломала бы мне все ребра, но и так пришлось несладко и, вскакивая, я кастанул лечение. Да, действительно помогает. Не так хорошо, как привычный метод, но часть повреждения и болевых ощущений снимает на раз. Медведь снова ломанулся ко мне, но я уже был готов и, поднырнув под его лапу, выскочил сзади, чтобы наотмашь лупануть его каменным топором по затылку. Хрясь, топорище переломилось, а громила даже не пошатнулся. Херово. Впрочем, чего еще ожидать от наемного убийцы, каким-то образом подосланного в мое, сука, персональное испытание. Раз козлина Заркан сделал это, то должен был наделить его большой силой. С другой стороны, это всего лишь 4-метровый медведь, а не ядовитое 100-метровое цунами, а значит, его ресурсы все-таки ограничены и у меня есть шанс. Обо всем этом я думал, несясь по поселку в ту сторону, где меня ждали раненые эльфы. «Прячьтесь!» – заорал я своим и прыгнул к тянущему ко мне руку остроухому. Острые когти вошли эльфу в живот, и в этот раз посредники в виде амулета не понадобились. Энергия вливалась в меня сразу. Мне нужно стать еще больше и еще сильнее. Болевой спазм снова скрутил меня, но в этот раз я его ожидал и, расщепив энергию на потоки, меньше из них сразу же отправил на лечение. «Да, давайте, мышцы, растите!» «Эр-эр-эр-эр-эр-ра!» Приближающиеся шаги я слышал давно, а теперь рев раздался над самым ухом, и я отпрыгнул. Когти со свистом рассекли воздух, но я уже был на ногах, на еще больше утолщившихся ногах. «Иди сюда, сука!» Я выхватил из сумки камень и швырнул его в медведя, и снова точно в лоб. Ущерба не нанес, но разозлил зверушку сильно. Монстр упал на все 4 лапы и погнался за мной, а я рванул в лес. Как утверждал персонаж в старом мультике Эрминфильма, на 2 ногах бежать быстрее, ибо раз-два, раз-два, а на 4 медленнее, ибо раз-два, 3-4, раз-два, 3-4. Разумеется, это было не так, монстр быстро меня догонял, Ну и ладно, я ломанулся к самой толстенной в округе пальме и подбежал к ней, когда пыхтение и рычание раздавались уже за самой спиной. Прыжок, схватившись когтями за ствол, я сделал вокруг него красивый оборот в воздухе. Разумеется, медведь такие чудеса акробатики совершать не смог и со всей дури врубился башкой в ствол. Раздался оглушительный треск, пальму переломило, но я же уже пер назад в поселок. Он снова встал, крикнула из-за кустов Виза. «Спасибо, не высовывайтесь. В этот раз у меня будет больше времени». Я подскочил к другому стонущему остроухому и вонзил когти в живот и ему. «Давай, мне надо стать очень сильным». Снова боль, лечение и рост мышц. К сожалению, уже не такой бурный. Вопрос низкой и высокой базы. До того, как зверь снова выскочил на поляну, я успел полностью выжать свою жертву, но в размерах увеличился совсем слабо. Монстр прыгнул, а я, подхватив с земли дубинку, уклонился и, в этот раз зажав оружие двумя руками, снова ударил противника промеж глаз. Снова хруст, минус еще одна дубина и практически никакого эффекта. Рано паниковать. Наша песня хороша, начиная сначала. Кинув взгляд на просвечивающееся сквозь листву уже красное, наполовину севшее солнце, я снова бросился в лес, позволил догнать себя, снова спрятался за дерево и дал медведю его снести, и опять в лагерь. Ладно, раз не получается физикой, попробуем увеличить мощность магии. Очередной раненый эльф зыркнул на меня злыми красными глазами, а я подхватил его и понес к белому камню в центре деревни, где и началось наше сражение. Не церемонясь, бросил будущую жертву на алтарь и быстро огляделся. Есть. Когда эльф-диверсант превращался в медведя, с него слетела разорванная одежда, и сейчас на валяющемся поясе я заметил красивый изогнутый кинжал с нацарапанными на нем рунами. Предназначение этого предмета сомнений не вызывало. Я схватил ритуальный нож и тут же вонзил его внутрь едва шевелящейся жертве. «Давай мне все, что у тебя есть. Для этого ты здесь». Через полминуты, когда я снова услышал несущуюся по поселку громадину, энергии во мне скопилось столько, что она едва не лилась из ушей. А когда враг появился из-за домика, я скастовал облако разрушения. Наверное, то был лучший мой каст. Концентрированное, плотное облако размером точно с атакующую тварь появилось аккурат перед ней и через секунду полностью ее окутало. Раздался душераздирающий рев. А сразу за этим медведь выскочил из моей ловушки и с еще большим рвением кинулся ко мне. Все, чего мне удалось добиться, это немного подпалить его густую шерсть. Все еще рано паниковать. Я ждал до последнего и, когда зверь прыгнул на камень, уклонился, бросился ему на спину, влив остатки энергии в каменное лезвие ритуального кинжала, а потом, со всей дури взмахнув рукой, засадил его гаду в глаз, и ничего не произошло, в смысле, хорошего, а вот нож, да, хрустнул и отломился у ручки, вот теперь самое время паниковать, медведь не дал мне на это времени, развернувшись, он снова приложил меня тыльной стороной огромной лапищи, и я, слетев с камня, еще несколько метров катился по земле, пока не врезался спиной в стену ближайшего домика, со стоном вскочил, полечился и вновь помчался в лес, да. Попадос, легкие идеи как разобраться с тварью кончились, остались две, пиздец какие труднореализуемые, и что самое хреновое, против обеих очень возражала интуиция, она же, чувствительная жопа, первое, нарезать те круги по лесу еще час, а потом прибежать на берег, где я появился, и попробовать утопить гада в лаве, вторая, наоборот, бежать вперед и попробовать стравить зверюгу с жителями следующего поселка, а если не выйдет, то с самим разрушителем. Последний вариант вообще попахивал маразмом, потому что даже если мне удастся избавиться от наемного убийцы, как мне потом без подготовки убить самого главного гада? Опять ты. Я снова ринулся к толстому дереву и уже в третий раз приложил преследователя лбом об ствол. Ну спасибо, хоть не учится на своих ошибках. Снова повернул к поселку, и тут вдруг ноги резко ослабели, а я от неожиданности рухнул на колени. Что еще за херня? А, это прошел эффект самого первого усиления, и мое тело прилично так уменьшилось в размерах. Этого еще не хватало. Скорость прилично упала, и возникли серьезные опасения, что до поселка я могу попросту не добежать. Заркан, сука, как ты вообще умудрился провернуть такую херню? Илья, из джунглей вдруг выскочила и рванула мне наперерез Виза. Прячься. Тут же рявкнул я, но питомца и не думала слушаться. А что это у нее в руках? На меч похоже. Лови. Не добегая нескольких метров, подруга швырнула мне оружие. Ёпте, реально меч. 1,5 метра длиной, острейший и даже не стальной, а сделанный из очень грозно выглядящего черного материала, да еще и весь покрытый светящимися синими рунами. Наверное, больше я бы удивился, если бы на медведя упал сделанный из такого же материала огромный рояль. Дурацкие вопросы вроде «откуда такое счастье?» я пока отложил, вместо этого просто развернулся к уже почти догнавшей меня зверюге. «Изарка, ну привет!» Я оскалился и, в последний момент отскочив в сторону, со всей силы рубанул тварь по шее. Не было даже хруста. Лезвие меча вспыхнуло и как горячий нож, входящий в масло, рассекло казавшуюся непробиваемой кожу, а следом и хребет. Тяжелая туша по инерции пробежала еще несколько метров и снова врезалась в дерево. Этот раз стал последним. «Откуда?» Я резко повернулся к замершей в нескольких метрах Визе. «От верблюда», усмехнулась она. «Я серьезно». «Нашла, Виза. Подарили». «Да чтоб тебя, я серьезно, зуб даю». Виза характерным жестом коснулась большим пальцем зуба. «Сидим мы с кирпичиком в кустах, уже почти придумали план, как тебе помочь, и тут рядом открывается такой, знаешь, типа мини-портал, с тарелку размером, и из него меч вылазит, а потом рука, его держащая. Потом рука разжалась и назад в портал юркнула, а меч тут остался. Да ты гонишь, я недоверчиво уставился на питомицу. Не веришь, у кирпичика спроси». Виза обидчиво надула губки. «А вообще, дареному мечу длину не измеряют. Мама правду говорит», заявил появившийся из зарослей маленький тролль. «Рука появилась и меч нам подарила. А рука женская?» спросил я, озаренный внезапной догадкой. «Да, и еще край рукава широкого был виден. Типа балахона, какой Клари всегда носит. А да, похоже». Глаза Визы свернули. «Думаешь, это она, а почему она вмешалась? А ты не слышала, что этот хмырь мне сказал, перед тем, как напасть? Медведь, он эльфом до этого был, и перед тем, как превратиться, передал мне привет от Заркана. Да ты гонишь, зуб даю», усмехнулся я и, махнув рукой в сторону лагеря, продолжил размышлять вслух. «Но вообще, это полный звездец, и мне в голову приходит только мысль об автономности работы некоторых частей системы, таких, как Клари. Гринтохорд закончила за меня питомца. Ага, видимо, как и Клари, он может делать что-то, идущее против общих правил. И этот ублюдок сумел этим воспользоваться. Это же жопа. Это нечестно», воскликнула Виза и в сердцах ткнула подвернувшуюся под ногу ветку. «Ага, но есть надежда на то, что ресурс у него тоже ограничен, ведь сумела же система урезать Клари, а значит, и с Гринтохортом что-то провернуть сможет. Думаю, Заркан не способен делать так часто и, вероятно, тоже может действовать только в таких изолированных местах, как это, то есть во всех подземельях и на всех заданиях, я не знаю. Вот урод, теперь от Визы досталось Лиане, пора с ним заканчивать». «Пора», кивнул я и вышел на поляну, «но для начала надо выбраться отсюда. Пока мы с медведем развлекались, некоторые из сильно раненых эльфов скончались, и у меня остались всего 4 жертвы и сидящая в клетке испуганная Исинда. Причем я о ней напрочь забыл, и когда она вдруг меня окликнула, вздрогнул и схватился за рукоять меча. «Ты убил то чудище, герой?» «Да». «Тогда выпусти меня скорее». «А ты мне что?» прошептал я так, чтобы она не услышала, после чего уже громче добавил. «Тут пока не слишком безопасно, красавица. Дай мне разобраться с эльфами. А пока можешь рассказать, как мне убить то чудище на холме в конце острова». К сожалению, эта NPC была запрограммирована сложнее и дать прямого ответа на вопрос не могла. «Выпусти меня немедленно, смерть». «Че?» Я удивленно на нее уставился. «Я принцесса Варагала, наследница Варавула. Не сильно это тебе помогло», прошептала помогающая мне стаскивать эльфа в колтарю Виза. «Может, она здесь для того, чтобы ты и ее тоже в жертву принес? Если будет так громко орать, так и сделаю. А чем вы там шепчитесь? Выпустите меня немедленно. И что ты будешь делать, когда выйдешь из клетки?» Я затащил первого стонущего эльфа на залитый кровью белый камень. «То, что мне и полагается по праву рождения, властвовать. Над кем? Над всеми. Тут только мы. Значит, над вами. А если мы не хотим, как это?» В голосе принцессы послышалась растерянность. Тем временем я взял в левую руку камень, основу для будущего амулета, а в правую, еще один изогнутый кинжал, найденный у одного из эльфов. «Все мои подданные любят меня, и...» Дальше я не слушал. Лезвие вошло в тело эльфа, и я сконцентрировался на том, чтобы как можно плотнее утрамбовать текущий через меня поток в амулет. И, надо заметить, в этот раз получилось гораздо лучше. Теперь это был уже не бесформенный комок, а почти нормальный плотный клубок. А когда мы отсюда выберемся, вы получите небывалые сокровища. Вот, видно, колесики в голове Исинды завращались в нужную сторону. Пусть еще посидит, авось вспомнит, как разрушителя завалить. Следующие 15 минут я создавал амулеты. 4 больших из эльфов и 3 средних из пойманных кирпичиком зверушек. Тем временем Варагала, наследница Варавула, продолжала требовать ее освободить, постоянно меняя посыл от угроз до подкупа. Сейчас шло последнее. Дом в центре столицы. Денег сколько захочешь. Любые женщины. Может быть, даже я. Видишь вулкан? Я закончил дела и наконец мог заняться новой знакомой. Да, он недавно извергался. Ага. И совсем скоро он зальет лавой весь остров, и мы погибнем. Чтобы этому помешать, нужно убить гада, который живет вон там. Я махнул рукой. Ты знаешь, как это сделать? Да, наконец-то. Как? Ты точно всех тут перебил? Испуганно завертела головами Исинда. Потому что если они узнают, что я выдала их секрет. Точно. Хорошо, тогда слушай. Ящерица приблизилась к прутьям решетки. К слову, она могла просто перегрызть их зубами, и быстро зашептала. Мой корабль выбросило на берег. Нас спаслось всего 6, и эти страшные твари захватили нас. Короче, склифосовский, донесся до меня шепот Визы. И каждый день на закате они, двухголовая ящерица сделала драматическую паузу, приносили моих спутников в жертву. По одному. Сегодня должна была быть моя очередь. Спасибо, что... Так что там насчет страшного секрета? Да смотри, острый коготь проснулся сквозь прутья решетки и ткнул в белый камень, где я только что приносил жертвы. Это алтарь, на нем они совершали свои кровавые ритуалы. Если положить туда живое существо и потом зарезать его специальным кривым кинжалом, то можно стать намного сильнее. Последнее она произнесла совсем уж тихим шепотом и, как мне показалось, торжественно замолчала. Все, на всякий случай уточнил я. Да. С помощью этой силы ты сможешь победить того монстра. Нормально время провел, ладошка Визы легла мне на плечо. С пользой, да уж. А теперь предлагаю сделать из Варавуловны еще один камушек. Лишним не будет. А чем она? Испуганно отпрянула от решетки Исинда. Ты же не такой, как они. Да не такой, не такой, успокоил я ящерицу, а Визе тихо шепнул. Сразу не будем валить, мало ли, пригодится. Просто с собой возьмем и если что на месте все сделаем. Связанную, я надеюсь, конечно, я снова повернулся к Диманше. Спасибо за помощь, а великая принцесса, сейчас я тебя выпущу и совсем скоро увезу с этого проклятого острова. Только для твоей же безопасности мы тебя свяжем, а понесет тебя вон тот маленький тролль. Следующее извержение через 0 часов 0 минут 07 секунд, 06. Приготовиться. Возможно, придется очень быстро бежать. Хорошо, есть. Мы ждали извержения на самом дальнем от вулкана крае вымершего поселка. 020100. Земля уже знакомо задрожала, а через несколько секунд над кронами деревьев в уже почти черное небо взметнулся огромный столб лавы. Выше, чем в прошлый раз, прокомментировала Виза. Ага, лава обрушилась вниз, и до нас тут же донеслось шипение, а следом, громкий треск и гул вспыхнувшего лесного пожара. Илюх, а, лава-то, допустим, только до этого поселка дойдет. А пожар кто потушит? Пожар? Я прислушался к быстро приближающемуся реву пламени, а потом посмотрел на заслонивший все небо столб дыма. Валим. Следующее извержение через 02 часа 59 минут 59 секунд. 58. Ко второму поселку мы прибежали через полчаса, и он мало чем отличался от предыдущего, разве что народу тут было побольше и, кроме каменных ножей и топоров, его жители изобрели еще и луки. И да, Виза оказалась права. Пожар не потух и, пожирая метр за метром, быстро распространялся вглубь острова. По старой схеме, посмотрела на меня питомица. Да, только теперь заранее усилю тело и облако разрушения сделаю другое. Концентрация вещества в прошлый раз хорошая была. Да, оставлю такую же концентрацию, только сделаю его больше. Ты карауль нашу принцессу, кирпичик. «Прикрывай, может, все-таки ее того?» Виза кивнула на мычащую связанную Исинду и провела ладонью по шее. «Чего малышу таскать такую тяжесть? Не припасем на черный день. Ок, ты босс!» Я усмехнулся и, кивнув кирпичику, полез в кусты. Драка вышла легкой и скучной, и прошла по уже отработанной схеме. Сначала несколько обезвреженных одиночек, один из которых и стал донором для уже вполне неплохого облака не меньше 6 метров в ширину. Ну а дальше, чисто рукопашная схватка. Как ни крути, а каменные топоры против красного халка, крутого магического меча и пятерки во владении им шансов не имели. Магию я использовал дозированно, только против стрелков и тех красноглазиков, что решили покидаться в меня ножами. Фух, вроде в этот раз без медведей. Я залез на местный алтарь и обвел взглядом поселок, и без пленных. Локация чисто амулетов насобирать, поинтересовалась подошедшая Виза. Кажись, причем вон те штуки, я указал пальцем на горку круглых дисков, очень похожи на заготовки под амулеты. А это значит, что и емкость у них побольше, чем у простых камней. Сколько там выжило? Минимум 10, но, я думаю, и все 15, просто некоторые в отрубе. Тогда приступаем. Диски действительно оказались заготовками для амулетов большой емкости, и в каждой из них влезало по 3 жертвы. Наверное, нормальный маг бы и больше запихал, но и так вроде неплохо получилось. Когда я закончил, рев пламени доносился более чем отчетливо, а дополнительно нас подгонял изменивший направление ветер, что гнал дым прямо на нас. По всему выходило, что следующее извержение станет последним. Поэтому мы взяли нашу пленницу, захватили еще одного связанного эльфа и побежали к холму, на котором нас ждал разрушитель. Следующее извержение через 0 часов 53 минуты 23 секунды. 22. Тебе не остановить меня. Рык пронесся над джунглями, но вскоре его поглотил рев пламени. Че за херня, воскликнула Виза, и мы удивленно переглянулись. Вообще, до противника было еще 300 метров, и из-за густой зелени мы его даже не видели. Зато он, похоже, видел нас прекрасно. Жалкий червяк. Совсем скоро я уничтожу все живое, и на горящую землю ступят легионы моей подземной армии. Фух, я уже испугался, что и в него Заркан вселился. Ждите здесь. Я кивнул питомцам и вытащил меч. Будь осторожен, Илюша. Я всегда осторожен. Огромная ступня падала на меня сверху. Я прыгнул вперед и, перекатившись, ушел из-под удара. Земля вздрогнула, раздался жуткий грохот, и меня окатило осколками камня. Пофиг. Я, Красный Халк, в моей руке возник кнут, и в этот раз он был гораздо длиннее, сильнее и мощнее. Хдыщ. Красный росчерк разорвал ночную тьму, а следом разрезал колено нависающей надо мной громадины. Аррр. Демон взмахнул всеми 4 лапами и, вызвав очередное сотрясение, всей тушей шмякнулся о землю. Хдыщ. Потянувшуюся ко мне руку срезала в локте. Аррр. В голосе разрушителя послышалось удивление. И это я только начал. Следующую минуту я скакал вокруг него, активно вливая в кнут энергию и отсекая одну конечность за другой. Тебе не победить меня. Да, я запрыгнул на грудь трепыхающемуся на земле великану. Я разорву тебя. Чем? Я посмотрел на короткие культяпки, оставшиеся от его лап. Нет ручек, нет компотика. Я захвачу этот мир. Не в этот раз, дорогуша. Я разбежался и в огромном прыжке вонзил лезвие меча точно в малюсенький третий глаз, расположенный посередине лба разрушителя. Пленная Исинда так и не пригодилась. Задание выполнено. Вы получаете 3 монеты доблести. Найди меня. Я появился рядом с уходящим в небо столбом испытания и некоторое время тупо стоял и смотрел на то место, где только что горела надпись. Найди меня. Мысли было только 2. Послание пришло или от Клари, или от Гринтахорта. Последний вариант показался мне бредовым, и я его быстро отбросил. Значит, остается только моя фиолетовоглазая подруга. Та самая, которая, скорее всего, передала меч и, по сути, спасла мне жизнь. И, судя по всему, теперь ей есть, что мне поведать. Вот только она же при прошлой нашей встрече сказала, что найти ее теперь не такая простая задача. Ладно, в любом случае сделать это можно только перебравшись на наш континент. И, кстати, пора поторопиться. Основная часть конкурентов уже должна подойти к границе с грангами, а я еще тут туплю, тогда как ведь следующий этап состязания – это неплохой шанс нанести первый удар по превосходству демонского многоликого. А уже когда дойдем до переправы через смертельный пролив и попадаем на наш континент, вот в этот момент я точно должен быть в самой гуще событий. Ведь именно там, по моим планам, в гонке наступит перелом. Я выпил зелье ускорения, после чего достал амулет. Ну-ка, чему я научился. Магия крови хлынула в тело и тут же пошла в ноги. А если еще немного изменить и добавить магии света, на вас наложено комбинированное заклинание. Ваша скорость увеличена на 35%. Вот, а как из города выбегу, раскидаю очки доблести и превращусь в кого-нибудь более быстрого, да еще ноги удлиню. Хрен вы от меня, гады, убежите. Я оскалился обоими ртами и, оттолкнув нерасторопного Исинда, рванул по направлению, услужливо подсказанному мне стрелкой. Глава 17. Еще до начала состязаний мы спланировали все возможные маршруты, по которым нас могла повести система, при условии, что они будут идти от столицы к столице. И, разумеется, назначили места встречи для каждого из них. Пункт сбора на текущий случай располагался в 50 километрах от столицы Исиндов. Я, конечно, не рассчитывал там никого встретить, но послание мне оставить могли запросто. Вроде тот холм, я махнул рукой, я над ним пролетела, вообще ничем от остальных не отличается. Это да, но от предыдущего столба местного лорда как раз 15 километров. Вон, слева в тумане скала виднеется и справа тоже скала. Ага, вон там еще есть и вон там, я вижу. Холм быстро приближался, непривычно быстро. Кроме недавно изученного бафа на 35% к скорости, я применил все, что хотел. И самое главное, мне действительно удалось удлинить и усилить ноги, а также немного трансформировать тело, сделав его более аэродинамическим, так что моя скорость на ровных участках достигала 40 км в час, а при желании я мог спринтануть и до 50. Конечно, у меня были амулеты трансформации, позволяющие превратиться во что-то еще более быстрое, но путь предстоял долгий, и я предпочел оставить их до нашего континента. Лучше я буду превращаться и нестись через рычьи степи или лететь над северными горами. Тут же стоит действовать осторожнее, тем более в небе нет-нет да и пролетают черные тени. Видимо, демоны местного многоликого поджидают таких умных. Вот и холм. Я взбежал по черному камню и огляделся. Закурить не найдется, бросил. В холме открылся неприметный люк, и из него выбралась Исинда с белой, как и у меня, повязкой на рукаве. Ясенка, представилась она, вроде с ней мы встречались перед главной библиотекой. Где остальные? Выполняют задание. Я здесь, чтобы передать последние новости. Побежали. Исинда засияла, и ее ноги тут же вытянулись, а тело приобрело такую же аэродинамическую форму, как и у меня, почти такую же. Все-таки у спутницы было больше опыта, и ее углы выглядели более обтекаемыми, а наклон корпуса был чуть больше. Стрелки ведут к порталам, сообщила Синка, когда мы двинулись в нужном направлении, и они всего в 20 километрах отсюда. Это хорошо, обрадовался я, как ни крути, а даже с большой скоростью бежать довольно скучно. Куда они ведут, на момент связи с центром нам передать еще не успели. Скорее всего, уже на территорию Гранганы, продолжила докладывать Исинда, ловко переставляя длинные ноги. Еще оттуда сообщили, что готовы к встрече, а вербовка прошла очень хорошо. Как ты и просил, они объявили, что ты многоликий, причем в этой части страны удалось охватить достаточно много владений лордов. Описали твою позицию, рассказали про Заркана и поведение местного многоликого. Акцентировали внимание на том, что ты победил множество гранг, но никого не убил, кроме разве что тех, которые хотели убить тебя. И, разумеется, пообещали очень много денег плюсом к монетам короны, которые наши наемники выбьют из демонов с белыми повязками. В общем, удалось набрать несколько десятков групп. Самым надежным выдали дальнобойные ружья. Такие если не убьют, то дистанционные щиты точно поснимают. А как они определят, кого бить, у нас ведь тоже такие? Я кивнул на белые повязки на наших руках. Дана команда атаковать только группы от 5 участников. Если повязок нет и бежит группа не демонов, то их трогать не будут. Нашим соответственно отдано распоряжение больше 4 не собираться, но если пальба все-таки пойдет, сразу же менять белые повязки на те оранжевые с черной летучей мышью. Во, смотри, сколько от меня пользы, а сколько наших выжило. Задавая этот вопрос, я внутренне напрягся. Ты 11-й, кто пришел, и, скорее всего, последний. Правда, еще двое выживших на первом задании, но не попавших в пятерку, добрались до центра, тут же добавила спутница и широко улыбнулась. Среди них Фыссаша. Именно с ней и говорила Жаршаса. Фух, ну хоть так, хотя все равно 18 из 30, видимо, погибли. И даже несмотря на то, что все они вызвались добровольно, на душе у меня скребли кошки. Что еще? Мрачно спросил я. Связались с Татонгом, сообщили им предположительный дальнейший маршрут гонки. У них пока все спокойно, поэтому все силы они бросили на то, чтобы перекрыть как можно большую часть побережья. Как только первая из наших пройдет следующее испытание и точно узнает направление, мы снова с ними свяжемся и скорректируем приготовление. Мы-то в любом случае будем переправляться у Мамбура, зря, что ли, мы его от владык зачищали. Владык в проливе больше нет. В смысле, от неожиданной новости я чудом не споткнулся. Подробности не сообщали. Просто сказали, что они все сдохли, но вашим людям удалось собрать с них очень много редких ресурсов. Что за хрень? Заркан постарался? Вряд ли. Он переправился еще до того, да и не дурак он другим жизнь облегчать. Значит, сама система решила немного помочь всяким слабакам, а точнее, демонам, ведь остальные как-то сюда добрались, а значит, и назад могут. Херово, чего сказать, еще что-нибудь? Нет, повелитель. Ясно, я посмотрел на землю. Моя стрелка ведет немного левее, чем мы бежим, потому что порталы уже близко, и они находятся на расстоянии друг от друга. Хорошо, тогда я побегу по своей стрелке. Если после перемещения меня не увидишь, не ищи, действуй по плану. Есть. Я взял чуть левее и через 2 километра действительно увидел зеленый свет портала. Ну что ж, надеюсь, он кинет меня хотя бы километров на 200. Зеленое сияние потухло за моей спиной, и я оказался на точно такой же черной равнине. Да, если когда-нибудь здесь наступят мирные времена, то континент демонов точно не станет главной туристической меккой. Синки в пределах видимости не было. Разведка. Ответа не последовало и, глянув в инвентарь, я понял, что виза улетела, не дожидаясь моей команды. Дальше я бежал трансформированным Валинхом. Как ни крути, а 2 головы так и не стали привычными, и мне все время казалось, что что-то не так, да и просто облик Свинорылова был самым физически сильным. Пусть до применения магии изменения и мелким. У 2 ближайших столбов Гранги, доложила вернувшаяся через 15 минут виза. Если прямо побежишь, то как раз примерно между ними пройдешь. Порталов с заданиями по пути мало, но они есть. Ну и хорошо, хотя бы один посетить надо. Я обновил все бафы и ускорился. Не скажем. Гранг зашипел и поднял примитивный обрез. 4 его товарищей тоже достали простенькое оружие и неприветливо на меня уставились. Да ёпта. Просто пальцем ткни в карту, и я дальше побегу. Говорю же, я свой, Гранг, не гони. От наших только бабы участвуют. И многоликий. Я Илья Первый Многоликий. Только что ты был Грангом. И у тебя белая повязка. Теперь не белая. Я сменил повязку на оранжевую. И что эта фигня значит? Ну да, наши вряд ли бы растрепали всем подряд о тайном знаке. Да ничего. Я снова надел белую повязку и уже хотел махнуть рукой и продолжить бег. Как вдруг, говорят, у многоликого человека есть питомец, летучая мышь. Виза, покажись, крикнул я, а хулиганка будто этого ждала и в следующую секунду, расправив широченные крылья, пронеслась над головами попадавших на камни змеедемонов. Вот она, быстро говорите, где я? Вот тут, змей подполз и ткнул в карту дрожащим когтем, до столицы чуть больше 100 километров. О, а неплохо нас приблизило, ладно, спасибо, а правда, что ты не враг демонам, опасливо поинтересовался самый смелый Гранг, правда, я хочу, чтобы на всех континентах установился прочный мир, да поможет тебе, дальше я не слушал, а со всех ног несся в сторону столицы, всего 100 километров, это значит, что меньше, чем через 3 часа я уже получу следующее задание, получил я его через час, чему очень удивился, ведь никаких меток не было, а стрелка продолжала указывать вперед. Тем не менее вдруг навалилась темнота, и появилась белая надпись. Вам предлагается следующее испытание гонки за короной повелителя демонов. Также же вам дается возможность выйти из состязания. Подумайте хорошенько, следующий этап смертельно опасен. Предполагаемая смертность участников – 60%. Желаете продолжить? Да нет, нифига себе, это чего они там придумали? Дуэли на смерть? Но нет, даже в этом случае было бы только 50%. Да, в радиусе 50 километров от столба испытаний в Грангане в случайных местах будут появляться боевые зоны. Их размер будет варьироваться. На территориях этих зон не будет работать ничего, кроме навыков и смены обликов. Больше ничего. Ни магии, ни умений, ни инвентаря. Также будут недоступны абсолютные и дистанционные щиты. Вы окажетесь на аренах без оружия и в самых простых артефактах первого уровня. Разрешается использовать только те предметы и бонусы, которые вы найдете внутри. Снаружи атаковать тех, кто находится в боевых зонах, нельзя. Зоны будут существовать случайное время от часа до трех. Чем больше разумных и полуразумных в зоне, тем быстрее она исчезает. Ваша задача – суммарно продержаться в зоне 5 часов. При первом попадании в каждую зону вы получаете неуязвимость на 5 секунд. После исчезновения зоны все находившиеся в ней участники получат баф неуязвимости и 100% повышения скорости на 2 минуты. Удачи! Надпись «Все» еще висела, но тьма развеялась, а меня вернуло на континент. Правда, ничего не поменялось. Никаких боевых зон я не обнаружил. Туман был хоть и разряженным, но сильно далеко видеть не позволял. «Ищи арены!» — крикнул я, а сам изменил траекторию и теперь бежал не прямо к столице, а в пригород, туда, где находился один из захваченных мной столбов испытаний. Так, пока все работает, зато не будет работать потом. Значит ли это, что питомцы не смогут мне помочь? 50 на 50, но очень вероятно, что они не смогут уйти назад в инвентарь, как это было совсем недавно на острове. Что же до самого испытания, то пока оно мне нравилось, так как тут, похоже, будет рулить облик тролля. И да, в отличие от моих конкурентов, у меня он бесплатный, а у них аж 20 монет короны за 2 часа. Никаких денег не напасешься. В теории, хорошо, но что будет на практике, скоро увидим. Нашла. Влево 30 градусов. Примерно 2 километра. Со мной не ходи. Летай пока вокруг, ищи новые зоны. Поняла. Я изменил курс, и совсем скоро из тумана выплыла арена. А точнее, окруженная красным полупрозрачным куполом боевая зона. Она была метров 40 диаметром, и в ней шло все веселье. Стенка на стенку. С одной стороны около 20 различных демонов с белыми повязками на рукавах, и среди них же 3 тролля. Противников было не больше 15, разношерстная компания представителей разных рас, но из-за них сражались каменные великаны, и тоже в количестве 3 штук. Как только арена появилась в пределах видимости, я сразу заметил, что на ней творится какой-то экшен. Когда же я подбежал, противники разошлись и встали напротив друг друга, о чем-то яростно переругиваясь. А, вот чего они ждут. Внезапно на черных камнях одновременно появились сразу 3 уже знакомых по первому испытанию шара с бонусами. Один давал ускорение, другой – меч, а третий – силу. Если здесь такие же правила, то все будет действовать ровно 10 секунд. Едва шары появились, как к ним тут же ломанулись ближайшие участники соревнований. Только вот получилось так, что самый ближний, как раз тот, что давал меч, оказался прямо у границы купола совсем рядом со мной. Рояль? Нет, скорее, клавесин или, учитывая количество бросившихся сюда же врагов, даже металлофон, но на безрыбье сойдет. Не сбавляя шага, я подбежал к границе боевой зоны и рыбкой нырнул в нее. Вы получили неуязвимость, время действия 5 секунд. Опа! И я коснулся шара с мечом за секунду до того, как его загробастала когтистая красная лапа Валинха. И да, на лапе была белая повязка. В глазах демона читалось осуждение, а потом мы столкнулись. Вскакивая, я вонзил клинок ему в грудь и тут же бросился на не успевшего затормозить Дранканда. Удар, и его голова отделилась от тела. У-у, сука. Примерно такой был общий посыл остальных демонов, направлявшихся именно за этим шаром. Сейчас они спешно отступали за спину тяжело бегущего ко мне тролля. Неуязвимость, время действия 2 секунды. Жаль, совсем чуть-чуть не успеем встретиться. Ладно, я превратился в хоббита. Неуязвимость, время действия закончено. А тролль как раз замахнулся кулаками. Я снова нырнул и пролетел между его ног. Вскочил и развернулся. Он разворачивался медленнее и, наверное, очень удивился, когда краем глаза увидел стоящего за своей спиной близнеца. А вот когда я увидел край его глаза, то тут же вонзил в него заранее занесенный меч. Вы убили тролля 1-го уровня. Ага, а до этого Валинха и Дранканда 30-го и 31-го соответственно. Дополнительным бонусом к увеличенному инвентарю стало то, что монетки короны с них не пришлось поднимать. Они автоматически добавились на счет, 4 штуки за 3-х. Небогато, но курочка по зернышку клюет. Вот черт, а почему тело исчезло? О, так же, как и другие только что убитые мной. Засада, я рассчитывал использовать их как оружие. Ладно, зато у условно наших теперь преимущество. 4 тролля против 2, а еще один из них взял шар с силой, И она у него так же, как и мой меч, все еще действовала. Я превратился в валенха и кинулся в кучу остолбеневших противников. Они ожидаемо бросились в рассыпную, кроме одного. Он, конечно, тоже рванул от меня, но наткнулся на своего сородича и упал. Второй о взаимовыручке не слышал и, сверкая пятками, умчался. «Не трогай меня!» — закричал Валенх, вскакивая на ноги. «Я служу Валандеру, а я нет!» Меч свистнул и перерубил сначала кисть, которой пытался прикрыться демон, а потом и его шею. «Вот жадина! Ни одной монетки!» «Меч, время действия 2 секунды!» Когда мечу остается так мало времени, а совсем рядом никого нет, он автоматически превращается в дротик. Одним движением я перехватил оружие за лезвие и тут же почти без размаха метнул. Без размаха, но все равно сильно. Есть. Клинок пронзил спину убегающего демона за мгновение до того, как растворился в воздухе. Вы убили Дранканда 29 го уровня. И еще 14 кг к инвентарю и 2 монетки. А неплохо ворвался на пати. Чуть больше 10 секунд здесь, а уже 5 трупов, включая одного тролля. Не зря мне сразу понравилось это задание. Отличная возможность подкорректировать расстановку сил. Чё встали? Превратившись в хоббита, рявкнул я остальным сбившимся в кучу союзникам. Чем большую территорию будем контролировать, тем больше вероятности получить следующие шары с бонусами. Поработав капитаном очевидностью за полурослика, я стал троллем и повторил это же своим каменным собратьям, после чего, расправив плечи, зашагал к сбившимся в плотную кучу оппонентам. Навстречу мне, разумеется, вышли еще 2 тролля, а потом, немного подумав, один из эсиндов стал третьим. Ага, хитрый какой, изначально сэкономить решил, но теперь понял, что настала жопа. Нет, дружок, ты еще не понял, насколько она для вас большая. Ничуть не смущаясь численного превосходства противников, я пер вперед, и по тяжелым шагам разобрал, что моя группа идет следом. Демоны переглядывались, орали друг на друга и медленно отступали. Медленнее, чем я их настигал и, как оказалось, делали они так специально. «Бей его!» Вдруг заорал один из троллей, когда между нами осталось 5 метров, и бросился на меня первым. Я ждал до последнего, а когда в меня уже полетел кулак, стал хоббитом. Кулачище просвистел над головой, и вот я уже снова тролль.